25. Об учреждении вместо формальных кратких словесных, также и третейских судов для всяких, случающихся между купечеством с разночинцами дел. 26. О правосудии и скорейшем решении дел во всех присутственных местах по просьбам от купечества. 27. О запрещении присутствующим слушания и подписывания дел на домах. 28. Об уменьшении судов и о штрафе судей. 29. О незабирании насильно к суду в присутственные места градских жителей без учиненных повесток. 30. Об учинении запрещения, чтобы никто не дерзал ругать иноверных законов. 31. О покупке священно и церковнослужителям, купечеству и разного звания людям, крестьян и дворовых людей. 32. О запрещении духовному чину в покупке земель. 33. Об отдаче архиерейскому дому с монастырями, отошедших от них, хлебопашенных земель. 34. Об учреждении в городах академий, университетов и школ и обучении вон их разным языкам купеческих и разночинских детей и сирот. 35. Об учреждении на казенном содержании больниц и сиропитательных домов. Об умножении по городам аптек, докторов, лекарей и повивальных бабок. 36. О выборе малороссийскому народу гетмана и старшин вольными голосами и о бытии казакам, судимым от оных старшин. 37. О непринуждении купечества к бритию бород и ношению немецкого платья. 38. О выводе раскольников, живущих по городам, между православными, в рассуждении чинимого ими в обществе соблазна и неотправления гражданских служб и о поселении он их в особых местах. 39. О позволении возвратившимся из Польши и Турции раскольничьим попам, монахам и монахиням в часовнях и церквах отправлять службы по старинным книгам. 40. О небытии в городах особой сыскной команды и о припоручении оной магистратам.